Глава 11. Спасибо за чай. Пока я делал чай, Юдит ходила по кухне взад-вперед и курила. Она все еще была взволнована. «Ничтожество! Какое ничтожество!» — сказала она. «А как мне было страшно тогда на кладбище!» Тогда он был не один. И, признаться, если бы я не успел вовремя осадить его, мне тоже было бы страшно. Я думаю, Мишке был далеко не первым, кого он в своей жизни избил. Мы взяли чай и перешли в гостиную. Я вспомнил о завтраке с Бригиттой и порадовался, что это было не у меня и что грязная посуда стоит не в моей кухне. «Я все еще не знаю, возьмусь ли за твое дело. Подумай сама. Должен ли я за него браться? Я уже вел расследование по делу Петера Мишки против него и уличил его в том, что он влез в информационную систему РХЗ, то есть в своего рода кражи со взломом. И я рассказал ей все. Она слушала, не перебивая. В ее взгляде я читал боль и осуждение. Я не принимаю осуждения в твоем взгляде. Я выполнял свою работу. А она заключается и в том, чтобы использовать людей, выставлять их в неприглядном свете, разоблачать их, даже если они тебе симпатичны. Ну и что дальше? Зачем же тогда эта страстная исповедь? Ты ведь, кажется, желаешь получить от меня индульгенцию. Ты мой заказчик, — заговорил я, глядя в ее оскорбленное, неприязненное лицо. А я привык, чтобы между мной и моими заказчиками была полная ясность. Ты, наверное, хочешь спросить, почему я не рассказал тебе эту историю сразу же. Я... Да, мне хотелось бы спросить об этом. Но, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания выслушивать твои гладкие, трусливые, лживые объяснения. Спасибо за чай. Она взяла свою сумочку и встала. Сколько я должна вам за ваши труды? Пришлите мне счет. Я тоже встал. Когда она в прихожей хотела открыть дверь, я убрал ее руку с дверной ручки. Ты для меня очень много значишь. И твое желание узнать правду о гибели Мишки пока еще не исполнилось. Не уходи так. Пока я говорил, она не отнимала руку, которую я держал в своей ладони. Теперь она высвободила ее и молча вышла. Я запер дверь на ключ, потом достал из холодильника банку с маслинами и отправился на балкон. Светило солнце, Турбо, вернувшийся из очередного рейда по крышам, устроился у меня на коленях, громко мурлыча. Причиной этого проявления нежности были маслины. Я дал ему несколько штук. Внизу Юдит завела двигатель, мотор взревел, но тут же заглох. Может, она сейчас вернется? Через несколько секунд она опять завела машину и уехала. Заставив себя не думать о том, правильно ли я себя вел, я сосредоточился на маслинах. Это были замечательные маслины, черные, греческие, со вкусом мускуса, дыма и земли. Просидев около часа на балконе, я вернулся на кухню и приготовил масло с зеленым сыром для улиток на после концерта. Было уже 5 часов. Я позвонил Бригитте и отсчитал 10 гудков, прежде чем положить трубку. Гладя рубашку, я слушал «Валли» в предвкушении Вильгельмины Фернандес. «Валли», 1892 год, опера итальянского композитора Альфредо Каталани. Потом я принес из подвала несколько бутылок эльзасского рислинга и поставил их в холодильник.